Друзья, тема моя будет называться «Гармония семейной жизни». Друзья, я прочитаю место Писания, начну немножко традиционно. Книга Бытие, 1 глава, последний стих прочитаю. «И видел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестый». Друзья, что такое гармония? Музыканты знают хорошо. Не музыканты или люди с плохим слухом слабее в этом разбираются. Бог делает все гармонично. Вот если мы посмотрим на окружающий мир, ну, скажем, там движение планет, звезд, нашей Земли, все очень четко. Иногда появляются какие-то переживания у ученых. Вот, говорят, комета какая-то летит и, похоже, столкнется с нашей Землей. И все в ужасе ожидают, 2000 год, вот число какое-то, а эта комета мимо пролетела. И вот я сколько живу, уже 3 раза ожидали, что комета столкнется с Землей, и все в страхе, ой-ой-ой, а там парад планет какой-то был еще лет 20 назад, тоже думали, что что-то поменяется, а ничего не меняется, все идет по плану. Никто ни с кем не сталкивается, и все хорошо. Вот так вот Бог делает все хорошо. А если взять, скажем, какой-нибудь вот лепесток, посмотреть хорошенько, или на одуванчик, или под микроскоп клетку какую-нибудь, там вот все движется, что положено, и все гармонично, и все устроено правильно. Вот я прочитал текст Писания, увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Иногда говорят, что это относится к сотворению человека или к сотворению Евы, потому что Бог последним этапом Еву сотворил. И вот хорошо весьма получилось. Я, друзья, здесь вижу, так написано, все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Это не только к человеку относится, это ко всему и животному миру, тогдашнему миру той планеты, и растения, и свет. Хотя сначала написано, увидел Бог свет, что Он хорош, или увидел Бог, что это хорошо. Друзья, а здесь мысль итоговая. Все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Зачем я это говорю? Не только, чтобы вступить правильно. А я это говорю вот для чего. Когда нас сочитывали в церкви, и служитель спрашивал, ну, вы уверены, что это Бог делает? Ну вот тебе невесту нашел. И вот это бракосочетание. Да, мы все говорим, уверены, это Бог. И воля Божья, что нас Бог нашел и друг с другом встретил. Брак такой хороший получается. Это все тоже Бог делает. Друзья, ну если все Бог делает, а почему же тогда не всегда хорошо получается? Ну вот здесь, например, собралось, ну много народу, много семей. А вот задайте вопрос каждой семье. Ну, как у вас жизнь? Вот можно, как здесь написано, сказать «хорошо весьма» или нет? А я почему так ставлю вопрос, друзья? Потому что я у многих спрашивал. И у тех, кого я сочитывал. У меня много пар, кого я сочитывал. А потом иногда встречался, спрашиваю, ну, как у вас жизнь протекает? И произвольно у разных верующих. И вы знаете, ответы разные бывают. Одни говорят – ну, как живем? Да так себе. Иные говорят, не очень. Бывает, говорят, плохо живем. Ссоримся и плохо живем. Иногда говорят, и хорошо живем. Очень редко говорят, очень хорошо живем. То есть хорошо весьма. Ну, а почему же тогда, если Бог нас создал, Бог нас познакомил, Бог брак устроил, и мы обещаем жить по воле Божией, и все. А почему же тогда не всегда бывает хорошо? Кстати, друзья, я не имею в виду мирские семьи, я имею в виду христианские семьи. Откровенно сказать, что часто можно встретить, что в христианской семье живут плохо. Ссорятся. Мы всегда говорим, что ссориться не положено, а все-таки ссорятся. У меня один такой случай был. Я на одном большом общении, на молодежном, проповедовал на тему о браке. И вот я тогда еще молодой был совсем, хотя о браке говорил. И я привел пример в беседе. Говорю, вот я знаю одного старичка и старушку, им по 80 лет. Они свидетельствуют, что они за всю свою жизнь ни разу не поссорились. А рядом со мной брат служитель старый сидит, и говорит: брат Коля, а вслух, говорит, всем слышно, они просто забыли. Вы знаете, друзья, я на его тогда чуть-чуть обиделся. В общем-то, мне в тему как раз было хорошо, что не ссорились ни разу. А потом я, когда уже чуть стал взрослее, я точно думаю, что они забыли. Точно. Почему так бывает? В общем, вот мы об этом будем то говорить сейчас. Друзья, гармония семейной жизни. То есть Божий замысел, чтобы мы жили хорошо. Чтобы семья была устроена. Чтобы мы в семье находили удовлетворение для своей души. Потому что каждый человек имеет право на любовь. Хотя не каждый это имеет. Каждый человек имеет право на уют. И, в общем-то, душа наша стремится к любви и к уюту. Но не всегда это получается. Духовная жизнь в семье. Из чего она складывается. Я буду стараться больше о практических вещах говорить. Хотя допускаю, что какие-то мысли мы слышали, семейные это общение много проходят, и что-то кому-то просто напоминанием будет. Но думаю, что, в общем-то, полезные советы будут для всех. Духовная жизнь в семье, из чего она складывается? Ну, во-первых, из семейного общения. Зачем я это говорю? С сознанием, что мы все это знаем. Потому что в практике жизни далеко не всегда семья имеет полноценное духовное общение. Ну вот, например, мы всегда говорим, что нормально, если семья собирается на молитву, почитать Библию и помолиться. Это мы все хорошо знаем. Друзья, как часто семья должна собраться, чтобы почитать Библию и помолиться? Каждый день. Ну, это у нас все-таки получается или нет? Не всегда. Почему получается не всегда? Я скажу, как получается. Бывает, что нам просто некогда вместе помолиться. Да, мы молимся каждый день. Я не думаю, что кто-то из нас молится в неделю два раза. Мы молимся каждый день. И это нормально. Я даже больше того скажу. Я считаю, что нормально, если муж молится отдельно и жена молится отдельно. Но не в ущерб, чтобы помолиться вместе. Ну вот, например, я Библию читаю сам и молюсь сам. И бывают у меня вопросы к Богу, о которых я хочу поговорить, без жены. Но это нормально или нет? В общем-то, нормально. Ну, кто-то скажет, ты служитель церкви, поэтому кто-то тебе исповедуется, ты за кого-то молишься, и жена не должна знать. Да вы знаете, друзья, даже о семейных делах или о моих каких-то вопросах личных, ну, я хочу помолиться, чтобы жена не слышала. И я считаю, что это нормально. Скажем, помолиться о каких-то слабостях моей жены лучше без нее. А иногда и о своих слабостях тоже бывает лучше без нее. Друзья, но я вот какую мысль имею в виду. Что если я молюсь один и читаю один, и это в ущерб семейной молитве, это неправильно. Мое понимание, что семья должна собираться на молитву каждый день. И мы должны к этому стремиться. Знаете, какая самая большая проблема, которую я вижу сейчас? Это то, что с нами дети не хотят молиться. Это самая большая проблема. Как это обычно бывает? Это обычно бывает так. Так, дети все на молитву, объявляет отец. Я уже помолилась, один кричит. Я помолился. Мне надо писать сочинение, а кому-то надо задачи решать или еще что-нибудь. Друзья, чаще молиться вместе не хотят взрослые дети. Ну, взрослые как? 16 лет будем считать взрослыми. Не хотят молиться взрослые дети. А потом вот эта планка возрастная, когда дети не хотят молиться, она постепенно понижается. То есть сегодня кричит, я уже помолилась 16-летняя дочь, а завтра крикнет из своей спальни 12-летняя. Я уже помолилась, меня не беспокойте. Ну, помолилась, мы уважаем, когда человек уже помолился. Ладно, пусть спит. Но разве мы к этому не привыкаем? Привыкаем. Скажите, а разве дети к этому не привыкают? Привыкают. И дети к этому привыкают. И потом 5-летний мальчик к нам скажет, я уже помолился. Друзья, в общем-то, я непридуманные вещи говорю. У меня большая церковь, и я в семьях бываю, и я знаю, как это бывает. И даже смею вам засвидетельствовать, не так часто встречаешь семью, которые молятся каждый день все вместе. И поэтому вот это моя первая мысль, думаю, что у многих из нас семейная молитва потеряна. Лично не потеряна, а семейная молитва потеряна. Да, вы с женой молитесь, это очень хорошо, но стоят ли рядом на молитве ваши дети? И где ваши дети, когда вы решили почитать Библию? Они сами читают, и они сами молятся. Ну, это хорошо, что они сами читают и сами молятся. И если они не забывают помолиться, это хорошо. Но почему сами? Я даже думаю, что в этом виноваты бываем мы. А почему бываем мы? А вот почему. Вообще, провести беседу с детьми у открытой Библии, это непросто. Ошибается тот человек, который думает, что это легко. Ну, я где подряд читаю, там почитаю и с детьми. Или, например, вот открыл Библию, где получилось, и читаю. И пусть слушают, какая разница, книгу Ездры мы будем читать или книгу Левит. Пусть слушают, пусть привыкают к всяким текстам. Но я так скажу, что если дети слушают неподготовленный текст, отрывок Писания, к которому отец не приготовился, он случайно открыл Библию и прочитал детям одну главу. Дети, может быть, даже ничего не поняли, потому что он мог прочитать из книги Левит или из книги пророка Иезекииля. Вот. Но я умышленно привожу трудные книги для детей. И если я им читаю книгу Левит или Иезекииля, или, скажем, пророка Аввакума, детям неинтересно. И сегодня, и завтра, и послезавтра. А пока книга Левит закончится у меня по плану, кто-то из детей крикнет: «Я уже помолился». Друзья, это точно. Он крикнет: «Я уже помолился». Потому что если дети не понимают, что они слышат, они, скорее всего, думают о чем-то. Или они отвлекаются, они смотрят на малыша, который ходит вокруг и всех смешит. И вот они на него смотрят, вот кто-то пытается еще что-то ему тихонько подкинуть, пока отец в Библии смотрит, и он всех смешит. И отца никто не слушает. А потом еще я скажу, друзья, если мы читаем непонятный текст, а еще и длинный текст, то дети устают. Особенно маленькие дети. Друзья, они внимание могут концентрировать, ну, в пределах 5-10 минут. Если больше 10 минут, то мой рассказ должен быть для них очень интересным. Они могут слушать дольше 10 минут. Друзья, но если я им буду 30 минут читать Библию без пояснения, то им это страшно будет не нравиться. И потом они начнут прятаться, а потом еще подольше, если помолиться с ними. Я с одним служителем посетили одну семью, ну и они в нашем присутствии решили так основательно провести богослужение. Отец долго читал, а потом все долго молились. Пока помолились все, а семья у них большая, вот два ребенка заснули на коленях, они уткнулись носиком в палас. Вот один малыш, он ползал на коленях по всей комнате, всех дергал, вот, за одежду, вот, всем мешал, и поэтому только он не заснул. Иначе бы и он заснул, если бы он постарался быть более дисциплинированным. Друзья, вот так вот нам кажется, чтобы все духовно было и очень свято. А в результате мы теряем. Я понимаю, братья и сестры, что наши дети должны любить семейное общение. То есть оно им должно нравиться. Им должно быть интересно. Хотя, ну, я с опаской употребляю слово «интересно», потому что мы привыкли говорить духовно и свято, а интересно вот в сфере Библии это не должен быть у нас ориентир на интерес. А я вам так скажу, если проповедник говорит глубокие истины, но говорит неинтересно, скажите, много людей будут его слушать? Немного. Люди с высоким духовным уровнем будут заставлять следить за мыслью, будут слушать. А чуть пониже они его слушать не будут. Они устанут, а потом, когда этот брат и третий, и пятый раз будет выходить за проповедь, они будут вздыхать тихонечко. И будут с большим удовольствием слушать молоденького брата, который за 5 минут закончит свою проповедь. И будет всем интереснее, и они легче будут запоминать. Братья и сестры, беседа с детьми должна быть подготовленной, короткой и интересной. Совершенно считаю недопустимым, если отец не готовится к семейной молитве. Под словом молитва я включаю и чтение Библии. Если отец не готовится, я считаю это неправильно. Он должен, во-первых, подготовиться. А когда он должен подготовиться, это значит, он должен пораньше встать. И пока он и лично Библию почитает, и помолится, он должен подготовиться к семейной молитве. Так же, как мы готовимся к проповеди. Друзья, это неправильное понимание, что к проповеди готовиться надо, а к беседе с детьми не надо. Я, например, скажу, для меня пробеседовать с детьми хорошо, трудно. Хотя проповедую обычно несколько раз в течение недели. Но побеседовать с детьми – это не менее трудно, чем сказать проповедь. Чтобы дети слушали. Хорошо, если мы с детьми и правильно читаем понятный для них отрывок. Чтобы дети понимали, о чем идет речь. Но если о практическом совете, то лучше всего взять какую-нибудь короткую историю. Ну, например, буря на море, как Петр пошел по воде, а потом начал тонуть. Или как Иисус был на горе Преображения. Или, скажем, как ученики после воскресения Христа ловили рыбу. Прочитать какой-нибудь отрывок, понятный, как Елисей мальчика воскресил, как Елисей дух вдвойне просил у Ильи. Вот такие короткие, понятные истории. И, друзья, не просто прочитать, задать детям вопросы. Можно персонально, одному один вопрос, другому другой, а можно общий вопрос для всех. И постараться, чтобы отвечали и малыши. Нельзя думать, что 4-летний мальчик, у него еще голова слабо работает в этом направлении, и он не сможет ответить. Мы должны и мальчика, которому 4 годика, спросить, и кому 24, тоже спросить. Очень хорошо, друзья, семейное общение проводить в такой форме. Ну, например, прочитали отрывок Писания, и все дети могут высказаться, ну, как бы находить живые мысли. Например, у меня в семье это так называется. Папа, а мы сегодня будем читать с уроками или без уроков? С уроками это значит, каждый возьмет для себя урок на предстоящий день. И этот урок он скажет вслух, и об этом уроке он помолится. Дети очень любят говорить уроки. Это получается короткая проповедь. Скажу, друзья, что уроки говорят и малыши. 4-5 лет уроки говорят и малыши. И у них настолько здорово получается, что я иногда слушаю и хочется записать, чтобы я не забыл. Может быть, потом проповедь будет. Настолько они хорошо находят живые мысли. Да, сначала у них не получается. Маленький мальчик сначала говорит. Я у него спрашиваю, ну какой ты для себя урок извлек? Он говорит, чтобы попасть на небо. Завтра я у него спрошу, какой ты урок сегодня нашел, чтобы попасть на небо? Это он говорит, может быть, в течение месяца. Потом он сам чувствует, что он всегда говорит одинаково. Он скажет что-нибудь другое, например, чтобы мне не грешить. А потом он начинает говорить уже в дело. Уже в дело. И я смотрю, он уже понимает то, что надо слушать и отсюда что-то взять. Я с удовольствием слушаю, как дети говорят свои уроки. Мне это очень нравится. Очень нравится. И мне нравится то, что они любят читать Библию вместе. И даже говорят, папа, а мы сегодня будем читать? Ну, кто-то скажет, ты же говорил, каждый день надо. Друзья, мы обычно читаем утром и вечером. Но вечером не всегда. Вечером иногда я проповедь просто скажу короткую, или поручаю кому-нибудь из сыновей. Даже им 12 лет или 15 лет поручаю сказать проповедь к молитве. Он говорит к молитве, а потом мы молимся, и он молится последним. То есть я помолюсь тоже, и жена помолится, но не встают все после моей молитвы. Все ждут, пока мальчик помолится последним. В общем-то, детям это нравится, и они любят эти общения. Я еще что хочу сказать. Что мы должны на эти общения звать всех детей, даже взрослых. Даже если вашей дочери 20 лет или 22 года, но раз она живет в вашем доме, она должна прийти на это общение. И я бы даже, друзья, сказал, если отец говорит, так, все на молитву, и если я допускаю, что еще 2 человека не пришли, и я уже начинаю читать и молиться, значит, братья и сестры, надо быть о том, что завтра 3 не придут. А потом пол семьи не придет на молитву. Даже, друзья, мы так практикуем. Вот если в моем доме человек посторонний, все равно он придет на молитву. Даже если он неверующий. Все равно он придет на молитву. Так, все на молитву. И мы не начинаем, пока все, кто находится под крышей моего дома, не придут. Даже если неверующий, но раз он сюда попал, значит, он будет делать то, что все делают. Это все знают, и к этому все привыкли, и поэтому не вызывает это каких-то проблем. Друзья, я очень, очень переживаю по поводу того, что дети не хотят молиться с родителями, потому что теряется семейное общение, теряется духовная жизнь. Завтра он скажет: я уже помолился, и, может быть, это будет неправда. Потому что падение уровня духовной жизни в семье, оно потом повлечет неправду, оно будет влечь хитрость и все прочее. В семью проникает грех. Он сначала обманет, что он уже помолился, а потом он тебя в другом обманет. Он потом придет в 2 часа ночи, и ты спросишь: а где ты был? А он скажет: там у меня велосипед поломался, я его ремонтирую. Он что-то придумает. Братья и сестры, поэтому я вот эту мысль хотел бы, чтобы мы проверили, а как у меня? Если в вашей семье потеряна семейная молитва, то как ее поправить? Поправить надо сегодня. Братья и сестры, не завтра, поправить сегодня. Пока мы будем все-таки под впечатлением нашего общения, и у нас в сердце будет много хороших таких порывов. Вы придите сегодня домой, соберите свою семью и скажите: дети, у нас сегодня было общение семейных, и нам говорили, что вся семья должны не меньше 1 раза в день вместе молиться. И поэтому простите нас, что у нас это потерялось. Мы хотим начать снова, чтобы молиться каждый день вместе. Вы согласны? И дети скажут: согласны. И тогда вы помолитесь и покайтесь перед Богом, что потеряли семейную молитву, и Бог поможет начать. Только, друзья, может быть, в чем-то начать по-новому, чтобы мы сами испытывали благодать от этого общения. Братья и сестры, духовная жизнь складывается и из общения за столом. То есть не только это вокруг Библии, это общение за столом. Кажется, странные вещи мы сегодня говорим. Почему я об этом говорю, друзья? Потому что часто бывает так. Мама готовит есть, а потом всех кормит. Утром 1 покормила, потом 2, потом 3, потом еще 2, а потом еще кого-то. А пока последняя покормила, уже кто-то пришел на обед, и она опять кормит. А потом она опять вечером всех кормит. Кормит мужа, кормит дочерей, сыновей. И вся жизнь, получается, у женщины-христианки, вся жизнь проходит, что она всех по очереди кормит. Кто-то мотивирует, что кухня маленькая, мы не помещаемся и прочее. Братья и сестры, это неправильно. Потому что если общение семьи – это только вокруг Библии, это недостаточно. Потому что бывает, что у нас есть какие-то вопросы, поговорить с детьми, вот, и не на официальном уровне. Но все-таки, друзья, когда мы читаем Библию и молимся, здесь какой-то элемент официальности все равно есть, то есть присутствие элемента богослужения. Почему Иисус Христос говорит: «Все стою у двери и стучу, и если кто услышит голос мой и отворит дверь свою, я войду к нему и буду вечерять с ним». Почему Христос говорит: «Буду вечерять с ним»? Но мне кажется, оно бы так слушалось сильнее. Я войду к нему, и мы вместе помолимся. Да? Согласитесь, да? Или я войду к нему, и мы будем иметь духовное общение. А он говорит: я войду и буду вечерять с ним. Бывает, когда семья теряет общение, каждый живет себе, и мы немножко друг для друга становимся чужими. У меня свои проблемы, я их никому не рассказываю. У моего 15-летнего сына или 20-летнего тоже свои дела. Он это никому не рассказывает. И получается, живет каждый себе. Когда мы читаем Библию и молимся, мы здесь не поделимся нашими проблемами или переживаниями. Скажите, а где и когда можно поделиться? Ну вот как собрать семью? Ну, например, среди дня я решил собрать семью, и я всех объявляю, всех собираю, мы сели на диван, на скамейке, и я говорю: дети, давайте поговорим о наших проблемах. Скажите, получится разговор или нет? Нет, разговор не получится. Все должно быть естественно. И это естественно, друзья, оно получается, когда вся семья собирается за столом. Я не думаю, что всегда оправдан принцип «когда я ем, я глух и нем». Так нас отец учил. За столом разговаривать нельзя. И вот эту пословицу мы все знали. А если кто заговорит, может получить выговор. А я, например, люблю общаться за столом. Вот мы сядем и можем долго кушать пищу, не очень сильно спешить. Наши дела все закончились. После ужина мы помоем посуду, и потом помолимся и ляжем спать. И вот за столом можно спросить у дочери, как у нее дела на работе. Да и можно не спрашивать, она сама расскажет. За столом, может быть, первоклассника пожурить за то, что он плохо себя в школе вел. Ну и так вот, вы знаете, друзья, когда теряется семейное общение, бывает плохо. Я даже отрицательно смотрю, друзья, когда семейное общение теряется по причине кипучей духовной жизни. Я встретился с одной девушкой, ей 16 лет, она живет на севере, в 12 лет она покаялась в нашем городе. И я у нее спрашиваю: «Надя, ну как твои дела?» Говорит: «Хорошо, ты в церковь ходишь, хожу, я уже член церкви, очень хорошо». Ну, расскажи, как вы живете там, вот молодежь, сколько у вас молодежи? Она рассказывает. Она говорит: «О, дядя Коля, мы трудимся, мы с благовестием ездим, у нас хор, у нас оркестр». И так она рассказывает: «Ну, расскажи, как вот распорядок? Я-то вообще, друзья, ответственный за молодежь, вот в братстве, за работу с молодежью. И мне всегда интересно, как живет молодежь. Ну, расскажи». Она рассказывает: «Мы в понедельник... вот сыгрывка у нас, во вторник у нас разбор молодежный, в среду у нас церковный разбор, в четверг спевка, в пятницу, в субботу, в воскресенье, все». Я говорю: «Со скольки до скольки у вас?» «О, дядя Коля, мы трудимся, я домой прихожу, уже темно, уже спать все ложатся». Я спрашиваю: «Надя, а папа и мама верующие у тебя?» «Нет». Но я знал, что они не верующие, я просто думал, что они уже верующие. Она говорит: «Нет». И вы знаете, друзья, ну я ей что-то сказал, а потом я и руководителю молодежи сказал. Я ему говорю: «Зря ты так загрузил молодежь, потому что каждый ребенок должен иметь время, когда он посидит в кругу своей семьи. Если у него неверующие родители, ну когда она папе расскажет о том, какая она счастливая, чтобы папа тоже стал верующим, а когда она расскажет?» Вы знаете, друзья, уверовала у нас одна девушка лет 19. Тоже так вот каждый день, то едут на благовестие, то в Стардом, то еще куда-то. А потом случилось так, что родители ее закрыли в квартире. 19-летнюю девушку закрыли в квартире и не выпускали никуда. И когда мы попытались с ней встретиться, то родители нас в квартиру не пустили и ее к нам не пустили. Они сказали: «Вы отняли у нас дочь». Говорят, когда она была неверующая, отец говорит, она могла посидеть со мной за столом, и мы с ней могли о чем-то поговорить. А сейчас вы у нас дочь отняли. Общение в кругу семьи – это ценность. И этим общением надо дорожить, чтобы мы могли вот так вот собираться вместе, и так непринужденно и за столом пищу вкушать, и о чем-то поговорить. И считаю, что это тоже очень много значит. На что еще, друзья, хочу обратить внимание, заканчивая мысль о духовной стороне жизни, друзья, это посещение церкви. Очень хорошо, если мы в собрание ходим всей семьей. Маленькие дети, они не понимают, о чем проповедует брат, и поэтому родители иногда оставляют их дома. Сначала с мамой, а потом с папой. Утром мама остается, вечером папа. Детей нянчить. 2-3-летних иногда. А другие идут в собрание. Друзья, это плохо. Мне очень нравится место Писания, это Деяния апостолов, 3 глава, 1 стих. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы, 9. Вот их дисциплина. Друзья, у них был повод в храм сегодня не пойти. Почему не пойти? Потому что храмовое служение, согласно вот иудейской религии, так я назову, там храмовое служение. Там начальники стражи, там первосвященник, там священники, там и прочее, прочее. Они шли в храм в час молитвы 9. Друзья, это была их привычка. Хорошо, если семья привыкли идти в церковь. Далеко, но ничего. Мне кажется, это очень приятно идти по городу и с тобой, скажем, 8 детей. И пусть все смотрят. Есть верующие, которые стыдятся, вокруг орава такая, так не отойдите от меня, чтобы никто не видел вас. Братья и сестры, это здорово, когда идет отец и мать, а вокруг них много детей. И пусть все смотрят, это наша жизнь, это же красота какая, это наше свидетельство. Все догадаются, что это идет христианская семья. На голове у женщины косынка, отец сумочку несет, и ребенка на руках, колясочка. И вот так вот всей процессии движется. Кто-то скажет, мы живем в городе, и у нас пешком не получается. Братья и сестры, как получается? Однажды в Вестнике истины была такая фотография. Отец на велосипеде педали крутит, мать сидит на багажнике, ребенка держит и коляску следом. И вот такая процессия в церковь. Пусть даже и так, пусть даже и так. То есть, друзья, посещать храм Божий, посещать всем вместе. Ваш ребенок не понимает, о чем проповедует брат, пусть не понимает, но он с детства поймет, что пропускать собрание не положено. Этого и мама не делала, и папа этого не делал. Земные родители Иисуса Христа, написано, они каждый год ходили в храм в установленное время. И Иисуса Христа брали с собой. Я хочу обратить внимание на бытовую сторону жизни в семье. Распорядок дня. Во сколько нужно вставать и во сколько нужно ложиться. Я, в общем, не отвечу на этот вопрос. Кто как привык. Кто-то ложится в 11 часов, кто-то в 12. Есть семьи, где в 2 часа ложатся. Встают в 7 часов, в 8, в 9, в 10, по-разному. Но я вот о чем хочу сказать, друзья. Поздно ложиться – это плохо. Почему это плохо? Потому что все устают и все измотались. И потом и сон плохой, и много спят. Говорят, есть жаворонки, а есть совы. Братья и сестры, я думаю, что не надо много выдумывать. Мы не жаворонки, не совы, а мы люди. И в наших силах, и в нашей власти вовремя лечь и вовремя встать. Братья и сестры, это неправильно. Это неправильно. Бог усмотрел ночь для сна, а день для того, чтобы трудиться. Это так Бог усмотрел такой распорядок. Кстати, братья и сестры, я еще на такую вещь хочу обратить внимание. Правильно, если день заканчивается, семейная молитва – это конец. Вот мы вечером, допустим, помолились, значит, все, день закончился, все спать. Дети ложатся спать, и родители ложатся спать. Я допускаю, что родители после того, когда дети лягут спать, может еще что-то сделать или поговорить о чем-нибудь. Я допускаю. Есть семьи, где дети ложатся в 9, родители в 11. Ну пусть так оно и будет. Я не хочу, чтобы сейчас поломать вот древние устои, которые сложились традиционно в какой-то семье, но может быть что-то нужно и поломать. В частности, братья и сестры, я нахожу, что супруги спать должны ложиться вместе. Неправильно, если, ну скажем, муж лег, а жена после него ляжет через пару часов. Это неправильно. И еще хуже, если это входит в систему. То есть постоянно муж ложится раньше, а жена позже. Она после отбоя моет посуду, потом она стирает, потом она порядок в доме наводит. Да, друзья, я точно считаю, хорошо, если посуда на ночь помыта. Если в доме убрано, и мы утром встаем, и в доме порядок, так оно должно быть. Но если этот порядок достигается за счет работы жены ночью, то это плохо, это неправильно. Это за собой несет, я скажу, друзья, большую беду. Ну, в частности, муж работает, он рано встает, в 6 часов он уже уходит из дому, и поэтому он ложится спать в 10 часов. А жена говорит, а я не могу так рано ложиться, у меня работа еще вот так. И она по ночам работает. Я с такой женой беседую, она говорит, а как же написано, светильник ее не гаснет и ночью. Вот и все. И она по ночам стирает, она по ночам метет, моет посуду, а муж ночью спит, а жена днем спит. Вот так муж ночью спит, а жена днем спит. Он говорит, я приезжаю на обед, а она только встала. Обед еще не готов. Так я, говорит, нашел выход из положения. Я, говорит, на обед к родителям езжу. Вы знаете, друзья, я от некоторых жен даже к покаянию призывал за то, что ложатся спать не вместе с мужем. Ну или муж бывает, сапожничает по ночам. Вот, это все неправильно. Друзья, мы должны привыкнуть. Вот помолились и ложитесь спать. Нам кажется, да это же вопросы, как не стыдно на общение верующих о таких вопросах говорить. Братья и сестры, это наша жизнь. Из такой жизни складываются наши отношения, складывается любовь, складывается потребность вдруг в друге. А если мы на это смотрим так сквозь пальцы, считая, что это вопросы все третьестепенной важности, то я даже, друзья, скажу, что в такую семью сатана аккуратно поместит грех. Он это сделает незаметно, через мысли, плохие, нецеломудренные. Потом еще как-то, потом еще. А потом может такое случиться, что и измена, и отлучение, а потом много слез. А потом ищем крайнего, и трудно бывает найти. Друзья, поэтому я так вот хочу, чтобы мы и на эти вещи обращали внимание. Вот, друзья, у Давида грех случился. Вы помните, что этому предшествовало? Этому предшествовало то, что под вечер Давид, встав с постели своей, прогуливался по крыше дома. То есть, вы поняли, о чем идет речь? Что под вечер Давид встал с постели и прогуливался. Ну, вы знаете, друзья, от безделья и от сна днем вот Версавию заметил и рассмотрел. Мог бы не рассмотреть, но рассмотрел. И мысли пошли, и всякие вот такие вот решения греховные. И грех потом совершился. Поэтому пусть Бог благословит нас, друзья, чтобы мы тоже не оставались безразличными к этим вопросам. Чистота. Титу, 2 глава. Я прочитаю 3 стих и до 5. Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме. Ну и больше читать не буду. Братья и сестры, написано, чтобы вразумляли молодых старицы быть чистыми. Как вы думаете, речь идет о духовной чистоте или о физической? Я больше думаю, друзья, что о физической, но не стал бы я утверждать, что не идет речь и о духовной. Но о духовной чистоте мы говорим, мне кажется, каждое воскресенье. Я сейчас, друзья, о физической чистоте. Написано, чтобы вразумляли молодых быть чистыми. Наша физическая чистота, друзья, она скрепляет наши отношения. В Библии очень много сказано о чистоте. И Тимофею написано, храни себя чистым. Друзья, и о духовной, и о физической чистоте. В общем, я скажу, друзья, вот что. Мы, христиане, должны быть образцом для неверующих. И в смысле чистоты тоже, физической чистоты. Я скажу, друзья, даже о чистоте тела хочу сейчас поговорить. То есть, нормально, если мы за собой следим. То есть, регулярно и вовремя купаемся. И о некоторых мы определенно можем сказать, что это человек чаще грязный. Братья и сестры, грязь, она не служит к устройству семьи. Например, я скажу, если муж или жена не следят за чистотой своего тела, они разрушают любовь у своих супругов. Меня муж не любит, жалуется неряшливая женщина. А я могу допустить, что муж-то ее не любит, может быть, потому что она неряшливая. Я вообще считаю недопустимо, чтобы от нас был запах пота, и чтобы мы оказались в обществе, например, в церкви. Вот. Ну и другая сторона. Я не хочу сказать, что женщины бывают неряшливы, а мужчины нет. Это бывают и те, и другие. Поэтому за нормально, я считаю, друзья, чтобы мы за чистотой своего тела следили. На одном молодежном общении пришла записка. Скажите, а можно пользоваться дезодорантом? Но эту записку отдали старому брату отвечать. И мне было интересно, как он ответит. Он прочитал записку, а потом говорит, надо купаться почаще, а не дезодорантом пользоваться. Друзья, тот человек, который собирается дезодорантом заглушить запах пота, этот человек не все посчитал. Не заглушишь. Просто будет смесь разных запахов, и получится запах ужасный. Но я не против. Я не хочу сказать, что нельзя дезодорант или духи. Я не об этом речь веду. Или там, скажем, одеколон, или после бритья всякие вот препараты. Друзья, я вот о чем веду речь. О том, что если мы свою нечистоту хотим нейтрализовать какой-нибудь парфюмерией, то у нас это вряд ли получится. А такое бывает, что у нас одна сестра в церкви вот пожаловалась на аллергию. Она говорит, у меня аллергия на запахи всякие, дезодоранты и одеколон. Я говорит, сначала в одном месте сел, пересела в другое. Ушла в детскую, думала, что там запахов таких не будет, и там они есть. То есть, братья и сестры, написано быть чистыми. И одежда на нас должна быть чистой, тоже без запахов пота. Можно купаться и одевать все время старую рубашку и думать, почему от меня идут запахи такие. Жены, сестры, я вам скажу, следите, чтобы у вашего мужа была чистая рубашка. Чтобы он не носил одну и ту же рубашку неделю. Пусть меняет ее лучше каждый день, это будет куда лучше, чем если он в одной будет ходить. Потому что мы, мужья, жалеем наших жен, и нам кажется, если я буду в одной рубашке ходить и в одних носках всю неделю, для нее будет меньше работы. Если вы ее хотите пожалеть, ну постирайте сами. Но и одежда наша, друзья, и тело наше должны быть чистыми. И еще скажу, мы должны следить за своей внешностью. Ну, например, о добродетельной жене написано, крепость и красота одежда ее, весело смотрит она на будущее. Я представляю, посмотрит такая женщина на себя в зеркало, пусть ей 45 уже или 55, она посмотрит на себя, и у нее веселее на сердце. То есть она выглядит хорошо. То есть я считаю, друзья, все-таки в женщину вложено стремление выглядеть хорошо, красиво. И это не греховное желание. Это желание Бог вложил. И мы в Библии много такого встречаем, что девица или женщина вот, ну, старается, чтобы выглядеть хорошо. Кто-то может сказать, для кого она должна выглядеть красиво? Для мужа. Но если муж будет свою жену видеть, чаще у нее волосы не уложенные, у нее из-под халата торчит ночная рубашка уже после обеда, вместо пуговицы дырка или еще что-нибудь, то я думаю, что особо любовью он избыточествовать вряд ли будет. Поэтому, сестры, я вам скажу, проснулись пораньше и приведите себя в порядок, чтобы нравиться и своему мужу. Это нормально. Я не о чужих мужьях, друзья, это не греховно, если вы хотите нравиться своему мужу. Это нормально. И даже я скажу, что косынка на голове женщины украшает женщину. Хорошая косынка, хорошо повязана, она украшает женщину. Кто-то подумает, ну мы люди не богатые, а крепость и красота одежды, это же где ее взять? Друзья, я не говорю о дорогой одежде. И я не веду речь о новой одежде. Там не написано «крепость и красота, новая одежда». Не обязательно новая, не обязательно дорогая. Но вы позаботьтесь, чтобы она была чистая и аккуратненькая. И на вас, чтобы она хорошо сидела, ваша одежда. И взаимоотношения мужа и жены будут лучше. И от этого тоже. Друзья, попутно скажу. Я эту мысль говорил в других беседах. Поэтому не буду долго касаться. В христианском доме должно быть чисто. Стыдно бывает слышать, когда неверующие говорят, живут как в свинюшнике. Да, я очень понимаю, друзья, и по своей семье у нас тоже 10 детей было. В смысле, у меня были две девочки, они замужем сейчас, 8 осталось. Тоже трудно было. И жена может не успевать там, из люстры мух вытаскивать или протирать, или паутину везде. Жена может не успевать. Приучайте детей. Приучайте детей. Дайте 5-летней девочке веник и пускай метет. Да, она сначала плохо подметет. Пусть еще раз, а потом еще, а потом еще. Я видел 5-летних детишек, которые настолько успешно порядок в доме содержат, маленькие дети. И я радуюсь, какая мама счастлива. Она вообще веник не берет. Дети моют и убирают, и паутину отметают. Дети делают маленькие. Их надо только научить. И все. И тебе легче будет. Если ты сама метешь и все делаешь, ну тебе же будет тяжело. Надо же и есть приготовить, надо же и постирать, надо же и подметать. Но пусть дети это сделают. Это будет очень хорошо. И успевать будем, и наши дети вырастут, у них тоже в доме будет чисто. Поэтому, братья и сестры, написано, быть чистыми. Пусть наш христианский дом, и мы сами, вот будем служить образцом примерной жизни. Это будет хорошо. Немножко о духовной чистоте скажу. Написано, брак ваш да будет честен, и ложе непорочно. Друзья, нельзя, чтобы христианин какой-нибудь грех носил всю жизнь, и этот грех был бы неисповеданным, и он бы думал, что попадет на небо, или думал бы, что будет иметь благословение в семье. Мы должны быть и чистыми духовно. Если какой-то грех в прошлом, кстати, брак да будет честен, я понимаю, друзья, здесь речь идет о жизни до брака. И о жизни в браке, ложе непорочно, и о жизни в браке тоже. Братья и сестры, я не имею намерения о целомудрии сейчас говорить. Я веду речь просто о чистоте. Тема о целомудрии, она будет у нас. Друзья, просто если какой-то грех скрытый, который кто-то носит давно, его нужно обязательно исповедать. Потому что духовная нечистота, она тоже разрушит семейную жизнь. Иногда бывает, что между супругами ссоры, конфликты, и причину искать и трудно найти, а причина где-то закопанный грех, закопанный глубоко, кто-то о нем помнит, один из супругов, и не хочет открыть. Это неправильно, друзья, и это очень плохо. Прежде чем перейти к другой теме, простите, что на такие вещи хочу сказать. Чистить зубы надо каждый день. И перед сном тоже. Если у супруга, у жены или у мужа запах изо рта, то будет тот же эффект, как грязное белье или запах пота. Да еще и хуже. Зубы чистить утром и вечером – это нормально. Это нормально. Это лучше. Я не хочу в обязанность там вводить, это уже каждый решит. А еще попутно, если зубы испорченные, вот я иногда смотрю верующие, мне до того жалко сестер, когда зубов нету. Мне думается, лучше не купить платье или на чем-то сэкономить, но зубы надо починить. После зубов будут болеть желудки, дай Бог мудрости, чтобы мы друг за другом следили. И пусть жена для мужа не пожалеет какие-нибудь сотни гривнов, вот, и муж для жены. Братья и сестры, моя мысль последняя сейчас, это о сексуальной жизни чуть-чуть мы поговорим. Многие считают, что воздерживаться от интимных отношений это подчеркивает особую святость или особую духовность. Но я имею в виду воздержание без причины. В общем-то, друзья, это не так. Потому что стремление к этим отношениям и желание вложил в человека Бог. Написано, во избежание блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа. То есть, одна из целей брака, я не хочу сказать, что главное, но одна из целей брака – это удовлетворение вот интимных запросов человека. Нормальная половая жизнь скрепляет любовь, увеличивает чувства, закрепляет чувства. Неправильная жизнь, наоборот, разрушает. Бог не запрещает состоящим в браке иметь отношения. Есть такое мнение, что интимная жизнь – это только для деторождения. Это неправильно. Это даже заблуждение. В одном регионе появилась такая брошюрка с такими мыслями. Братья приняли решение сжигать эту книжку, потому что это неправильно. Написано, если ты не можешь воздерживаться – то вступай в брак. То есть вступает в брак не только для того, чтобы иметь детей и чтобы иметь помощника, но чтобы иметь удовлетворение своим естественным наклонностям. Братья и сестры, в этой сфере бывают иногда, проблемы. И я все-таки на некоторые вещи хотел бы обратить внимание, учитывая нашу тему о гармонии семейной жизни. Нормально, если родители имеют свою спальню. Почему я это говорю? Потому что бывает, что родители допускают небрежность. Скажем, спят в проходной комнате. Бывает в прихожей, бывает в зале. Это неправильно. Нормально, если родители имеют свою спальню. Эта спальня имеет дверь, и эта дверь замыкается. Шторки вместо двери – это неправильно. Это неправильно. Должна быть дверь. И, кстати, я скажу, друзья, что мы должны своих детей учить в эту дверь стучать. Даже днем и ночью. Если они хотят зайти, то они должны постучать. Я скажу такую вещь, друзья, мои личные наблюдения. Я с детьми имею общение в лагерях детских много лет. И вы знаете, друзья, у меня такое впечатление, что христианские дети часто бывают менее воспитаны культуре и этике, чем неверующие. Это мои наблюдения. Например, однажды в детском лагере, мы с Михаилом Александровичем, объявили подъем и стоим возле тропинки, и мимо нас сейчас пройдет 300 человек умываться, детей. Мимо нас прошли 300 человек, и всего несколько человек нам сказали «доброе утро». Я Михаил Васильевич, говорю, слушай, мы с тобой стоим, как будто два дерева. Они проходят и даже не смотрят в нашу сторону. Даже не смотрят, как будто нас здесь нету. Неверующие детей встречаешь, дядя Коля, доброе утро. Соседи, доброе утро. Все здороваются. А верующих встречаешь, они бывают не смотрят в нашу сторону. Но если это так в семьях, говорят ли дети нам «доброе утро»? Ребенок выходит из своей спальни, а я сижу, скажем, читаю Библию. Говорит ли он мне «доброе утро»? Наверное, часто нет. И поэтому это я говорю к тому, что родители должны иметь свою спальню, а ребенок должен знать, что эта дверь запретная. В нее надо только постучать, чтобы оказаться в той комнате. Друзья, общая кровать. Родители должны иметь общую кровать. Да, я понимаю, что бывает, что кровати разные, и если кто-то доволен таким положением, пусть и будет разное, и пусть и комната будет разная. Но я не думаю, друзья, что это хорошо. В общем-то, по составу людей, которые здесь собрались, я вижу, видимо, у вас объявляли, что состав должен быть не так сильно старики. Но знаете, друзья, я от одного брата однажды слышу, ему 32 года, он говорит, а мы уже с женой спим на разных кроватях. Я почувствовал в этих словах гордость, что мы уже почти что до какой святости достигли, у нас уже разная кровать. А я думаю, что и никакой тут святости нету, разная кровать. Это, друзья, это может быть подчеркивает чуть-чуть глупость, какой-то шаг однажды кем-то был сделан, и все. Но знаете, что я скажу, друзья? Что, возможно, мы по какой-то причине и оказались на разных кроватях, но к этому нельзя привыкнуть. И если эта причина устранена, мы опять должны иметь общую спальню и общую кровать. Потому что бывает, знаете как? Большая семья, мужу и жене примерно уже под 60. Они имеют разные комнаты. И каждый потихоньку этим тяготится. Один признается о том, что им это страшно не нравится. И она признается, что ей это страшно не нравится. Но они закомплексовались, и сделать шаг к тому, чтобы водвориться в спальню к жене или в спальню к мужу, им уже трудно. Они испытывают чувство какое-то унижение, как будто с какой-то просьбой идет. А еще большая семья, страх, что дети увидят, что папа пошел в спальню к маме. Это же ужас. что дети подумают. И приходится, как на нелегальном положении, вот конспирацию соблюдать в своем собственном доме. Ну зачем это нужно? Зачем это нужно? Вы знаете, друзья, я им помог. Я непридуманный случай рассказываю. Я им помог. Я собрал семью, 11 детей, родителей посадил и говорю, у вас в доме нарушение. Библия не читается. Молитвы совместной нету. Родители спят в разных спальнях и прочее. Я все перечислил. Это неверно. С сегодняшнего дня вы начинаете читать Библию. Согласны все? Все согласны. Вы будете вместе молиться. Согласны? Согласны. Папа с мамой будут иметь свою комнату. Согласны? Все согласны. И вы знаете, я их встречаю через месяц, они как молодожены, как медовый месяц ходят. По 60 лет они радуются и благодарят, слава Богу, вышли из положения. Зачем это нужно себе, эти трудности создавать? Совсем нет. Совсем нет. Кстати, еще одну вещь скажу, друзья. Ребенок. Место маленького ребенка. Вот родился младенец. Где он должен спать? А? В своей кроватке. А с мамой в кроватке можно или нет? Братья и сестры, вот эту ошибку делают многие молодые семьи. Родился ребенок. Да, кроватку заготовили и колясочку. Поначалу его туда, но он ночью плачет, хочет кушать. Значит, его надо покормить. Мама должна сидеть и кормить. Ну, это немножко работа. Разве не легче положить его рядом? Легче. И заснем в таком положении, и он заснет. Вы знаете, друзья, если вы дадите ребенку понять, что на родительской кровати лучше, чем в его кроватке, а это точно лучше, там уютнее, там теплее, там все мягко, детские кроватки, они обычно жесткие, ребенок привыкает к хорошему быстро, за два раза привыкнет. А потом вы его попробуете положить в сторонку, он поднимет такой крик и заставит вас снова положить к себе. И будьте спокойны, несколько лет он проспит между вами. Да, точно так. Несколько лет он проспит между вами. Пока может появиться другой, и вы будете ломать привычку первого, чтобы положить между собой второго. И вот вся гармония, друзья. Ребенок никакой гармонии вам не позволит создавать. Не позволит. Я один просто пример приведу, друзья, о том, как дети быстро привыкают. Вот сейчас в роддомах практикуют такое. Родился ребенок, и этого ребенка сразу же у мамы не забирают. Его как там все сделать, я не знаю, что им там делать, ну, самое необходимое. И вот ложат маме его вот сюда. И он здесь полежит несколько минут, скажем, 10 минут. А потом его понесут, там какие-то процедуры, и через время сразу приносят маме. Да, мама слабая, она еще лежит, все, но его приносят к маме. И исследования показали, что дети, которые сразу попадают к маме после рождения, они намного спокойнее, они не так плачут, они лучше развиваются. Потому что ребенок к маме привыкает еще в утробе. Последний ребенок у нас рождался 2 года назад. Жена уже так все вот это на практике испытала. Вот она рассказывает, когда его уже унесли после всех этих процедур, которые я вам рассказал, она говорит, я слышу, где-то он там кричит. Ну, говорят, голос узнают своих. Где-то он там кричит. Кричит, вот, несут его, несут в палату, заносят. Ну, а жена говорит, а я еще слабая, а здесь 2 мамки других. И эта медсестра дает чужой мамке, а он кричит еще сильнее. Она берет, еще одной дает, кричит, грудь не берет, там попытались грудь дать. Потом врач заходит, говорит, отдайте матери, сейчас успокоится. Только он попал на руки к маме, все тишина сразу же. Друзья, это младенец, мы с вами не так, это младенец, это Бог так заложил. И поэтому в отношении дяди и ребенку приучить жить вот первые годы своей жизни, первые 2 года, это уже от вас зависит, где будет его место спать и все остальные, и все остальные места. Поэтому, братья и сестры, это тоже, ну, имеет какое-то определенное значение. На что еще хочу обратить внимание в этом подразделе? Это благорасположение. Слово Божье так говорит, 1 Коринфянам, 7 глава. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Муж оказывает жене должное благорасположение. Это значит, жена имеет право на благорасположение мужа. Слово «должное» говорит, что жена на это имеет право. А муж? Муж тоже. Написано также и жена мужу. Должное благорасположение. То есть муж тоже имеет право на благорасположение жены. Ну, в чем это благорасположение выражается? Друзья, вот посмотрел Авимелех в окно и увидел, что Исаак играет с Ревекой. Знаете этот случай? Друзья, как вы думаете, они играли? Ну вот, в кубики играли или как-то еще, да? Нет. Нет. Этот царь посмотрел и сразу определил, что они муж и жена. Он его зовет и говорит: ты почему меня обманул? Ты мне сказал, что она твоя сестра, а она твоя жена. То есть, братья с сестрами так не играют, как мужья с женами. Друзья, это о благорасположении. Ну, нормально, если муж, ну вот, например, пообедал, скажет жене спасибо. Это же так должно быть, да? Скажу, что редко в какой христианской семье я это встречаю, чтобы муж жене сказал спасибо. Иногда поцелует. Бывает такое, поцелует, скажет благодарю, спасибо. Друзья, это благорасположение. Знаки внимания, обнять жену. Ну, это же нормально. Обнять и поцеловать, и пожалеть. Это благорасположение. Говорить хорошие слова. Ну, например, я тебя люблю. Это не принято у нас. Ну, в общем-то, это нормально. Кто-то скажет: да ты что, нам уже по 40 лет. Ну, а разве в 40 лет не надо любить? Да, надо любить. Один брат говорит: я лучше любовь на деле покажу. На словах нет, лучше на деле показать. Братья и сестры, а вот посмотрите, как Бог. Бог и в любви признавался, и на деле доказывал. Ну, например, Бог говорит: любовью вечную я возлюбил тебя. Это Бог говорит. То есть это признание в любви. Написано на деле. Бог свою любовь к нам доказывает. Это на деле. Да, я должен доказать жене свою любовь. Но нормально, если я ей хоть иногда об этом скажу. Да, она давно знает. Ну, пусть знает. Но лишний раз напомнить не мешает. Не мешает. Друзья, это тоже благорасположение. Благорасположение играет едва ли не решающую роль. Все мы знаем, что в этом отношении иногда гармонии нету. И часто это потому, что нету благорасположения. Где-то прикрикнуть, где-то нагрубить. А в Библии написано: не о себе каждый заботься, а о других. То есть поиск своего, друзья, это неправильно. Хотя я не хочу, чтобы мы здесь отметили только сторону мужа. Друзья, я скажу, что со стороны жен холода тоже достаточно бывает. Хотя Библия разрешает, дает жене право на инициативу в этой сфере. Написано: жена не властна над своим телом, но муж. Это инициатива мужа. А дальше написано: равно и муж не властен над своим телом, но жена. То есть жена имеет право на инициативу. И нормально, если со стороны жены тоже имеется должное благорасположение. Я знаю очень много случаев, когда со стороны жен этого нету, и мужья себя чувствуют нехорошо. Они переживают, они даже не знают, как жена к тому или другому относится. Им кажется, что у нее вообще эта тематика в голове отсутствует. Им кажется, что их ухаживание за женой – это только бремя для жены, и все. Потому что жена никак не реагирует на все эти вопросы. Друзья, это плохо. Это обычно служит, ну, отрицательно в плане взаимоотношений в христианской семье. В послании к римлянам написано, что мы должны в любви показать нежность. Ну, какой фразой написано «будьте братолюбивы друг к другу с нежностью»? Слово «братолюбие» — это не только любовь к братьям, это любовь друг к другу с нежностью. Если нежность не присутствует в наших чувствах и в наших отношениях, обычно это плохо бывает. В одной газете я статью такую прочитал, не буду о содержании статьи, а только заголовок. «Наши души, как листья кактуса». И я подумал, так бывает, что наши души, как листья кактуса. Мы друг друга уколоть можем, упрекнуть, у нас это неплохо получится. А нежность? Ну мы же мужчины, о какой нежности вести речь? Вот пусть женщина будет нежной. Друзья, нежность, она должна быть присуща и мужьям, и женам. И чем больше нежности и любви, тем лучше будут и наши взаимоотношения. Братья и сестры, немножечко я хочу сказать о физической слабости в вопросах интимной. И на что-то хочу обратить внимание. То есть бывает такое, что причина проблем связана с слабостью в этой сфере. От чего это зависит? Друзья, часто это зависит от питания. Мы были в Москве, там собрались, ну, совещание Совета Церквей было. И вот с нами ночевал один брат, врач. И вот он с нами, служителями, провел беседу. Беседу именно об этой теме, о которой я с вами сейчас говорю. И вот он говорит, братья, бывает, что муж, ну, скажем, после 40 часто, у него ослабевает вот активность в сфере интимной жизни и способность. И это часто зависит от питания. Неправильно питаются. Ну, например, едят много мяса и жирного мяса. Ну, иногда женам кажется, ну, чем я мужа лучше буду кормить, тем больше будет у него вот способностей всяких. Это неправильно. Жирное мясо отрицательно влияет на эту сторону. То есть можно притупить совсем. Например, яйца – то же самое. Острая пища – то же самое. И в результате неправильное понимание, скажем, мы любим острое и жирное. И все. А потом, друзья, могут быть трудности. Могут быть трудности. Поэтому, в общем-то, друзья, я так скажу, что на это следует обращать внимание. Еще одну мысль хочу сказать, что нередко у мужчины бывает болезнь, называется простатит. Это после 40 обычно часто бывает. Я скажу, друзья, болезнь лучше применить какую-то профилактику, чем если эту болезнь допустить или запустить. Потому что это болезни тоже серьезные. И об этом не сказать, друзья, когда мы собрались, я думаю, что лучше об этом сказать. То есть, если какие-то испытываешь проблемы, можно даже, ну, провериться где-то там у врача, и все, может, нужно подлечиться в каком-то смысле. А лучше вместо того, чтобы подлечиться, лучше заранее чуть-чуть, вот, ну, какие-то профилактические меры, чтобы эту болезнь не допустить. Это тоже, ну, бывает серьезно. И еще, братья и сестры, на что хочу обратить внимание, это физическая работа. Если мы до изнеможения работаем, а потом только лег и через 2 секунды заснул, я думаю, что и не надо так сильно, ну отдохните вечерком, ну вы днем работали, но вечерком-то отдохни, прими холодный душ, и у тебя больше будет и настроение, и свежесть, и жизни силы. И ты и спать будешь лучше, и ты лучше отдохнешь. А последнее, вот именно в этом направлении, друзья, это вопрос о воздержании. Воздержание без причины, длительное время, оно тоже отрицательно сказывается на интимной жизни. То есть без причины воздержания, скажем, ну подолгу, это нельзя считать, что это очень хорошо. Я, например, друзья, сторонник воздержания. Мне даже иногда не нравится, что когда мы говорим о деторождении, то на наших общениях складывается такое впечатление, что надо вот больше, больше, больше, вот чем больше детей, и отказывать нельзя, и уклоняться нельзя, и все прочее. Братья и сестры, но Библия говорит и о воздержании. Но воздержание написано, Петр пишет, покажите вере ваше воздержание. Но это воздержание должно быть разумным. То есть оно имеет библейское обоснование, в каких вопросах человек должен воздерживаться и когда. Ну, скажем, там в плане вечери или поста и прочее, вы это знаете, друзья. И поэтому это мы на это тоже должны внимание обращать. Поэтому, друзья, пусть нас Бог благословит, чтобы вот наши супружеские пары были крепкими, здоровыми, чтобы мы любили друг друга, чтобы мы скучали друг за другом, чтобы нас влекло друг к другу. Это нормально и это хорошо. Братья и сестры, я не хочу закончить, не сказав об одной большой опасности, которая постигает многие семьи. Это ревность. Это ревность. Нельзя думать, что ревность – это хорошо и это от Бога. Ревность бывает разная. Например, Илья говорит, возревновал я о Господе. Не об этой ревности хочу вести речь. Или ревность по доме твоем снедает меня. Друзья, бывает ревность в семье, между супругами. Ревность – это грех. Ревность – это страшный враг христианской семьи. Я в какой-то книжке прочитал, что ревность – это змей с зелеными глазами. Ревность. В книге «Песни песней» написано «люта, как преисподняя ревность». Бывает, люди попадают в тюрьму за страшные преступления, которые совершены были по причине ревности. В книге «Числа» написано так. Я процитирую, друзья, читать не буду, это в 5 главе, я процитирую. Написано так. «Если согрешит чья-нибудь жена, и приспит кто-нибудь с ней, и она осквернится, и будет нечиста, и найдет на мужа дух ревности». А дальше. «И найдет на него дух ревности, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, когда она не осквернена». Чувствуете, друзья? Один и тот же дух найдет, или разный дух найдет? Найдет на него дух ревности, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, когда она не осквернена? Братья и сестры, это один и тот же дух. Найдет на мужа. То есть ревность оправданная или ревность неоправданная? Братья и сестры, в книге Иезекииль, в 8 главе, Иезекииль увидел такое видение. Господь его поместил в Иерусалим, к храму, и он увидел, что в храме у входа в врат стоял идол ревности, возбуждающий ревнование. И этому идолу служили. В Библии написано, что за идолом стоит бес, то есть злой дух. Я понимаю, друзья, что есть дух ревности, в смысле даже как злой дух, который может возбуждать в человеке ревность. Друзья, я столько встречал в семьях проблем по причине ревности. И даже чаще скажу, что ревность чаще бывает необоснованной. Во многих случаях нам приходилось разбираться, то есть сатана как будто зеленые очки одел. В смысле, нарисовал какую-то картину, вот человек себе вообразил, и начинается иногда многолетняя, тяжелая семейная жизнь. Постоянное подозрение. Постоянно надо отчитаться, где ты был, куда ты ездил и все прочее. Это ужасно. Друзья, мне приходилось видеть море слез по причине ревности. Я бы сказал, даже мне так представляется, что если человек, кого посетила ревность, не переживает по этой проблеме, он может попасть в страшную сеть дьявольскую и даже может дойти до одержимости. Ну, по моим наблюдениям, женщина к ревности склонна больше. Мужья ревнуют реже, чем жены. Конечно, я братьям хочу сказать, да и сестрам, не нужно никогда подавать повод для ревности. Написано, поступайте осторожно, как мудрые. Не давать повод для ревности. Может быть, у меня в голове ничего нету плохого, но если я с одной и той же сестрой и раз постал, и два, то еще мы поулыбались, а моя жена увидит, да, ее может посетить ревность. Дьявол этим воспользуется, а потом искоренить, бывает очень трудно искоренить. У меня в жизни был один ужасный случай. Я его вам расскажу. Мне пришлось однажды сочетать старичков. Им было по 73 года обоим. Ну, мы не очень хотели, чтобы они в брак вступили. Но они или полюбили друг друга. И случилась беда, что ее посетила ревность. А почему посетила? Он ей рассказал какую-то старую историю, как какая-то старушка ему внимание оказала. И ее посетила ревность. И жизнь стала невыносимая. Ты здесь не садись, ты там не садись, ты садись там, чтобы ты ее взглядом не встретил. А потом однажды после собрания ссора была. Страшная, ужасная ссора, за которую двоих человек взяли на замечание. А потом дальше и дальше и дальше, друзья, это продолжалось порядка 7 лет. Уже не знали, что делать. Я, друзья, конец этой истории скажу. Их обоих отлучили от церкви, этих старичков. А сейчас они ушли в какую-то страшную ересь. Это люди были с детства верующие. С детства верующие. На сегодняшний день им по 84 года обоим. И они в ереси в какой-то. Поэтому, друзья, пусть нас Бог благословит, чтобы вот наши супружеские пары были крепкими, здоровыми. Чтобы мы любили друг друга. Чтобы мы скучали друг за другом. Чтобы нас влекло друг к другу. Пусть наш христианский дом и мы сами будем служить образцом примерной жизни. Он рожден для нашего спасения и принесшую благодать. Сам прошел долинам унижения, и от мира должен был страдать. Сам прошел долиной унижения, и от мира должен был страдать. Рожден, чтоб осчастливить каждого, кто узрит в нем Бога своего. Но над ним глумились мира граждане, даже ли в отечестве его. Он рожден, чтоб над земной планетою знания христианства водрузить. Христиан не слышите, поэтому нам должно терпеть и любить. Христиане, слышите, поэтому нам должно страдать, терпеть и любить.